«Да», — кивнул жнец теней. «И кто у нас заказчик? Ты его никогда не забудешь», — ответил Геб и улыбнулся, видя, как побагровело лицо ученика. «Успокойся», — махнул он рукой. «Хорошо», — прорычал Грим. Глава клана поспешил к порталу и уже через 10 минут был на месте. Активировав амулет скрытности, направился к месту встречи. Оно оказалось не так далеко от выхода портала, поэтому добрался глава клана быстро. Вообще он обычно один на встрече не ходил, да и сейчас был не один. Грим правильно понял намек, и поддержка уже где-то рядом, незримо сопровождает главу. Первое, что он увидел по прибытии, это девушку в латных доспехах. Она сидела на камне и полировала щит. Девушка оказалась дроу. «Привет, дядя», она приветливо помахала рукой. «Я Ванда Альтриин», представилась она. Геб удивился, увидев тут сестру Авилкила. Такую фамилию носил только один боец из теней Колосса, и просто так ее бы не взяли. «Значит, родня. Все интереснее и интереснее. Он там», указала она рукой на обрыв. И действительно на краю острова кто-то стоял. Фигура в черном плаще с рваными краями. Плащ был необычным, очень черным, пусть и казался кожаным, но на свету не блестел, даже наоборот, будто поглощал свет. Человек с длинными черными волосами стоял на краю и смотрел в небо. Геб подошел ближе. «Рад, что вы пришли так быстро», — сказал человек в черном. Голос был прежним, но казался немного другим, более холодным. «Срочность входит в счет», — усмехнулся жнец. «Не волнуйтесь, деньги для меня сейчас не проблема». Он повернулся к Гебу лицом. Жрец темнейший не ожидал увидеть такие серьезные изменения во внешнем виде Марэу. Когда он видел его в последний раз, это был забавный и неуверенный в себе парнишка, выглядевший как обычный дампир. Но сейчас человек перед ним разительно отличается от того, кого знал Геб. Будто два разных человека. Белокожий вампир, с черными белками глаз, зелеными радужками и вертикальными зрачками. Черные губы очерчивали его рот, как у жуткого клоуна. А холодный взгляд внушал уважение. «И где же ты пропадал последнюю неделю?» — спросил Габриэль. «Тебя все обыскались. Я только что из Мраклика». Так он все это время находился во тьме шахты Мраклика. Тогда неудивительно, что он стал так силен. Похоже, ему многое пришлось пережить. «Понятно. Так что тебе нужно от меня? Мне нужна помощь в одном деле». Он сделал глубокий вздох. «Я хочу уничтожить графский клан». «Фу», — присвистнул жнец. «А у тебя немалые аппетиты. Что же они такого сделали? Похитили мою подругу, Алису, а меня бросили в Мраклик с клеймом смертника», — ответил вампир. «Смертника? Но его может ставить только граф, а не игроки», — удивился он. «Почему они напали на вас?» «Алиса заполучила тайный навык, за которым, оказывается, охотился лидер клана Адской Скалы. Отдать его она не может, поэтому они похитили ее и держат в некой серой комнате. Хотят, чтобы она удалила персонажа. Серая комната. Это нехорошо». Габриэль слышал об этой лазейке в системе. Чит-код, одним словом. Совершенно необнаруживаемое место. Говорят, у некоторых топовых кланов есть такое место. Найти его практически невозможно, даже для админов. Как и откуда они появились, неизвестно, но обладание таким местом очень строго карается администрацией. «Значит, ты хочешь спасти ее?» «Да, лотосы, думаю, помогут, но тогда у них появятся большие проблемы. Их можно будет отчасти избежать, если раскрыть существование серой комнаты. Но все же, нападение на официальный графский клан – это большое преступление. И стоить это будет дорого». «Сколько?» 10 000 золотых, выдал он самую высокую цену, собираясь поторговаться. «Идет», – согласился дампир без всяких споров, чем ошеломил жнеца. «Как насчет этого?» Он кинул Гебу какую-то сферу. Присмотревшись, жнец с изумлением обнаружил, что это сердечник. «А во! Такие штуки очень редки, и дом дракона их неохотно продает. Один этот сердечник покрывает половину суммы. Хорошая вещь», — глава клана сохранил холодность ума. Для спасения твоей подружки хватит. Не только спасения, он отвернулся к обрыву. Я готов заплатить больше. Я хочу их уничтожить. Они заплатят за все. От мальчишки ударила волна холода, и жнецу стало не по себе. Парнишка опаснее, чем кажется. Такая аура крутилась вокруг него недолго, вскоре он успокоился. Вздохнул. Есть еще информация, которая, думаю, тебе будет интересна, начал он, но у меня нет доказательств. Все, что есть, это только мои замечания и реакция других людей. Он посмотрел в глаза жрецу темнейший. Глава клана Адской скалы, это Тирдин. Бум. Сердечник выпал из рук жнеца. Его лицо стало непроницаемой маской, а в глазах загорелся гнев. Он до скрежета сжал зубы. Что тебе известно? Навык, который заполучила Алиса, был тем же, который хранился у лотосов. Именно тайны этого навыка украл Тирдин. Демон, давший ей навык, сказал, что к нему дважды приходил кто-то, а на выходе нас поймали. Я прошептал его имя и один из его людей услышал его, но не стал меня выдавать, рассказал вампир. Если все так, как ты говоришь, то это совсем меняет дело, жнец зловеще улыбнулся. Если все так, то у него есть уникальная возможность отомстить тому, кто разрушил место, которое долгое время было ему домом. Цена уменьшается наполовину. А если твоя информация подтвердится, то сделаю все бесплатно. Хорошо, у тебя есть план. Приблизительный. Нужно разведать обстановку и подготовиться. А для начала сделать следующее, начал он рассказ. С каждым словом Геб все больше ощущал, что говорит с идиотом. План был сумасшедшим. Да, он не лишен оригинальности, а также театральности, но от него попахивало безумием. Однако, если все сделать правильно, то враги это не скоро забудут. Да, почесал он затылок. Это нужно будет доработать. Я не против. Все же предупреди лотосов, сказал Габриэль. Не сейчас, конечно. Сегодня мы будем готовиться, а завтра с заходом солнца начнем. Да будет так. Она лежала в углу своей камеры, тяжело дыша и дрожа как осиновый лист. Вот уже почти неделю она в этом месте. Пытки продолжаются, и даже ее выдержка начинает сдавать. Алиса умела отстраняться от боли, но даже у нее есть предел. Никто так и не пришел за ней. Надежда угасала, а воля утрачивала твердость и непреклонность. Все чаще ее посещали мысли выйти из игры. План провален. Дальше терпеть смысла нет. Очень хочется отдохнуть. Все чаще она думала о Марре. Надежда сменялась обидой. Она понимала, что у него самого сейчас проблем не меньше, но сомнения все чаще посещали ее. Она боялась, что он может просто оставить ее тут. Она верила в него, но боль вытесняла надежду. Слезы из глаз давно не текли. Плакать было уже нечем, но на душе все чаще была грусть. Они пытали ее, а на ночь оставляли мучиться от холода и голода. К утру она не удаляла персонажа, и все повторялось. Этот Квен явно был осторожным, потому запрещал пересекать черту дозволенности своему палачу. Однако явно наслаждался ее муками. Урод моральный. Наверняка в реальности он жалкое ничтожество, которое только тут может хоть что-то сделать. Однако сегодня пытки закончились немного раньше. Палач ушел с головной болью и закончил раньше срока, но все равно успел сделать многое. Дальше ждать смысла нет. Котенок, в колодце, с трудом прошептала она. Никто не вернется за мной, никто не придет. По щеке стекла последняя слеза. Алиса подняла дрожащую руку и потянулась к меню, чтобы нажать выход. Прощай, Мор. Выха. Мяу. Перед Алисой возникла Чешира и стала напротив ее руки, мешая нажать кнопку. Чешира. Та подошла и облизнула ее щеку. Кошка была весела и явно пыталась что-то сказать. Алиса смотрела ей в глаза. Смотрела долго. Что-то в голове начало просыпаться. Тусклый мертвый взгляд становился более осмысленным и ясным. Она смотрела в глаза странной кошки и начинала осознавать. Он вернулся. С внутренним страхом спросила она, боясь услышать отказ. Кошка кивнула. Он придет. Из глаз потекли слезы, которых, казалось, больше не будет. На ее лице сама собой появилась улыбка облегчения. С ним все в порядке. Она облегченно вздохнула. Прости. Она закрыла глаза и будто вновь увидела Мара, а потом вспомнила его слова. Ты мой первый друг, за очень много лет. Я просто не мог бросить тебя в беде. Так что, если попадешь в беду, просто дождись меня. Я точно приду. Казалось, забытая улыбка вновь была на ее лице. Она уснула. Он придет. Нужно просто дождаться. Чешира смотрела на девочку. Та была сильно израненная и исхудавшей. Будь она местной, последствия пребывания здесь долго бы напоминали о себе, но даже для нее это было тяжело. Держится. Достойно уважения. Кошка подошла к ней и осмотрелась. Никого рядом нет. И сюда никто не придет еще долго. Глупышка, прошептала она, а затем слабо засветилась. Годрик Вулкан хмуро смотрел на закат с крыльца своего дома. На острове Нину начался заход солнца. На душе у старика было неспокойно. Марреу пропал. Где он и что с ним, неизвестно. Куда отправился, тоже не говорил. Искать его можно по всему миру, но вряд ли можно найти. Чертовы дети, заворчал мастер, а затем тяжело вздохнул. Годрик был одним из тех местных, которые не только знают, что этот мир не настоящий, но и понимают это. И в отличие от других подобных ему, он был этому рад. Раньше местные не знали о таких вещах и воспринимали мир как настоящий, а игроков считали бессмертными. Но, видно, хозяева мира передумали и все узнали правду. Она оказалась не такой уж и шокирующей. И если многие впали в депрессию, поняв все, то Годрик наоборот приободрился. Он живет всего 5 лет и все его прошлое, прописанная ложь. Но для мастера это стало спасением. Это значит, что погибшей семьи у него никогда не было. Не было убитых на войне родителей, умершей жены и погибшего на руках сына. Именно тогда он вздохнул спокойно и перестал страдать. Он начал жить полной жизнью. Много сил ушло на то, чтобы сделать Лотос уютным и хорошим местом. Гильдия становилась больше, знаменитее и сильнее. Много новых детей пришли сюда в поисках приключений, в которых старик и сам бывал не против принимать участие. В таких приключениях он даже встретил того парнишку. Да, хорошее было время. Именно тогда он жил. А потом в гильдию пришел Тир. Умный, сильный и честный парень. Он заменил мастеру сына и был самым доверенным лицом. Когда Годрик узнал, что в гильдии есть предатель, ему было больно осознавать, что он среди детей, которых мастер видит каждый день. Тир подозревал Ноина, и мастер все же согласился с ним. Ноин сильный, но весьма жестокий, почти сумасшедший, но при этом верный и веселый. И сейчас Годрику было стыдно, что он подозревал его, но не поверить Тиру он не мог. А потом предатель нанес ему самый страшный удар. Вулкану плевать на деньги, репутацию или тайны, которые отнял Тир. Главное, что он сделал, это уничтожил то, что старый воин создавал столько лет. Отношения в гильдии, семейную атмосферу и крепкую дружбу. До сих пор ему в кошмарах снился тот день, когда дети, которые только вчера работали и веселились вместе, сегодня яростно убивали друг друга. Те, кого он защищал и оберегал, творили такие ужасы, что он до сих пор не мог этого забыть. Предатели ушли и сильно ослабили Лотос. А потом и остальные начали расходиться, и наконец, не осталось почти никого. С тех пор старик замкнулся в себе. Ведь вступи он в бой, мог бы остановить все те ужасы, что творили предатели, но мастер просто не мог поднять оружие на тех, кто вчера сидел с ним за одним столом. Многие разочаровались в Лотосе, и те, кто остался, делали все, чтобы восстановить дом, даже принимали новичков. Но мастер, боясь повторения, с опаской относился к новым Лотосам. Не повторение истории. Второго такого же он бы не пережил. Пожалуй, инки и анки, первые, кого он принял добровольно, хоть и по просьбе других. А потом пришел Марреу Винт, мальчишка, который очень напоминал собой Тира, упрямый, веселый и любознательный. Парнишка умел влипать в неприятности. С его приходом будто что-то поменялось. Когда мастер увидел, как отчаянно тот пытался защитить девочек от безумного Энта, он решил дать парню шанс. Атмосфера в гильдии начала меняться. Мастер снова слышал стоны ученика, страдающего от науки Грефа, смех монаха, который гонял новичка, и ставки на то, через сколько тот помрет. Веселье и смех вновь стали слышны за окном. Это было так странно, будто нереально. Быть может, для лотосов еще не все потеряно. А потом была история с Магарой. Габриэль стал главой собственного клана. Даже не навестил друзей. Ну, ничего, как встретимся, можно будет дать ему по шее. И там Марреу неплохо себя показал. Смог помочь лотосам и вернуть часть утраченного уважения к гильдии. А уж недавние действия на острове Адама вообще сделали мальчишку ходячим магнитом для проблем. Также Вин привел с собой еще одного новичка, очень раздражающего и доставучего ребенка, Рейхарда Дирина. Учить его, видите ли, надо. Ишь, чего захотел. Однако парень оказался очень упорным, 2 дня честно махал мечом. Молодец. Придется его все же чему-нибудь научить, чтобы отстал на время. Марреу начал возвращать семейную атмосферу, казалось, навсегда утраченную. Даже сейчас в гильдии будто стало теплее. И вот он пропал. Тяжело вздохнув, старик встал и зашел в дом. Он решил провести собрание. Как раз несколько ребят вернулись домой, их тоже нужно ввести в курс дела. Вернулись, конечно, не все, остальные слишком заняты, но и этого пока достаточно. Вот Нирахольнганг, девушка Тифлинг, а если быть точнее, представитель редкой разновидности полудемонов, они, высокая, рыжая и постоянно хмурящаяся. Из одежды у нее юбка с разрезом на бедре и перевязь на груди. За спиной ее любимое оружие, бита с остальными шипами, каноба. Она стояла, прислонившись к колонне, и ждала слов мастера. В углу подальше от всех сидел Карл Дрим, черный врач, избежавший из Магоры студент, местный. Надоело ему учиться, поэтому он пришел к лотосам испытать себя. Человек. Седой молодой парень в черной мантии с глубоким капюшоном. Как всегда в стороне, читает свои жуткие книги. Ну, раз ему так хочется, пусть учится. Парень он тихий, замкнутый и необщительный, но в целом дружелюбный и мирный. Еще на радость остальных прибыла Хоха Фанфам. Девочка-подросток, из Селлеров. Местная, девочка, техномаг. Хороший инженер и главный механик лотосов. Она долго отсутствовала, потому что собирала материалы и детали для починки корабля. В ангаре уже давно без дела стоит летающее судно гильдии, поврежденное предателями, вот девочка и чинит его. Только сегодня вернулась с Нирой. Невысокая рыжая эльфийка с серыми глазами. Довольно милая и стеснительная. Как обычно, в оранжевом комбинезоне. Стоит рядом с близнецами, волнуется, и явно хочет поскорее вернуться к работе. Мастер несколько секунд смотрел на малышку, и в голове крутились не самые счастливые воспоминания. Печальная у малышки судьба. Последним на полу развалился он, головная боль мастера. Но и Нарганон, высокий бледнокожий человек, в черном кожаном пальто на голый торс, черных штанах и кожаных перчатках без пальцев. Лицо раскрашено, как у шута. Он спокойно храпел на полу, раздражая всех и заставляя Рейхарда волноваться. Тот вообще стал у стены и старался притвориться ветошью. У них там какие-то непонятные трения. Мастер вышел к своим людям и осмотрел их. Да уж, очень разношерстная компания. Димас пнул Ноина, тот поднялся и широко зевнул. Карл отвлекся от своего чтива и тоже подошел. Греф уже тут. Близнецы Крим и Хоха. Рядом встала Дия, а от стены отклеился Рэй. «Так, начал мастер. Рад вас видеть в добром здравии. Говори уже, в чем дело, старик», — зевая, — попросил Ноин. «Пожалуй, один из немногих, кто мастера вообще не боится. Я только прибыл и хочу спать. Недавно мы приняли одного новичка», — взял слово Димас. «Зовут его Марреу Винт, но неделю назад он пропал. На письма не отвечает». Как и та, с кем он ушел. Девушку зовут Алиса Рутлидж. Создается впечатление, будто наши письма не доходят до него, а почтовые альбатросы просто не знают, где они. Я о таких никогда и не слышал, лениво сказал Ноин. Медовый месяц у них небось, а вы мешаете. Ха-хах. Да и ладно уж. Просто новичок в переделку попал. Ничего серьезного. Димас улыбнулся другу. Мор, родной брат Даггера Фалла, спокойно сказал он. Улыбка с лица Ноина тут же исчезла. Глаза расширились, и он удивленно уставился на храмовника, а потом и на мастера. С минуту он и остальные вновь прибывшие изумленно переглядывались. Но тут на жутковатом лице бойца Марии засияла безумная ухмылка. Как интересно. Значит, парнишка не так прост. Он облизнул губы, явно не предвещая Мару ничего хорошего. В башне его брат серьезно насолил рыбе-клоуну. Успокойся, мечта санитаров, Мор, нормальный парень, вступился за него Дей. Он сам своего брата ищет и очень хочет пересчитать тому все позвонки. Можешь, кстати, научить его, как это делать. О, это будет весело, потирал он руки. И как нам найти его? Выглядит Моррор точно как брат, только брюнет и вампир. Этот парниша все интереснее и интереснее, хмыкнула Нира. Хи-хи-хи, захихикали Крим. Моррор побил твой рекорд по уничтоженным вещам в первой же миссии. Остальные тоже заулыбались, смотря на слегка покрасневшую демоницу. Да уж, та, когда увлекается боем, вообще не замечает, как теряет одежду. Ее даже иногда в шутку называли «женщина-Халк». Но где его искать, все равно непонятно, ровным голосом начал Карл. Можно обратиться к Маскориде, они уж точно должны знать, где все последователи Ламагры. Мор не один из них, возразил Греф. Он свои силы получил случайно, и к богу жертв отношения не имеет. Тогда все сложнее, вздохнула Диабелла. Может, Таус мог бы найти его. Но его самого еще найти надо. Довольно, прервал мастер споры гильдейцев. Сейчас нужно понять, что нам делать. Один из нас пропал, и мы даже не знаем куда. Я связывался с его друзьями. Линк сам ищет его, Суэ не знает, куда они планировали отправиться, а другие его не встречали. Я даже к темноокому обратился. Еще я поговорил с магистром Фелл, и она сказала, что Алиса посещала Магору, но куда именно направлялась, неизвестно. Наступила тишина. Как найти человека, которого найти очень сложно? Может найти Даггера и уже через него отыскать Марреу. Но Фалла найти также сложно. Можно дать объявление или дождаться остальных и заняться более масштабными поисками. Пусть Марреу Винт и новичок, но является полноправным благородным лотосом, а лотосы своих не бросают. Хотя мастер уже думал, как придушить несносного мальчишку после того, как найдет его. Чтааа! Прогремело на весь зал. Да так неожиданно, что все аж подскочили и встали в боевые стойки. Крик исходил от Рея. Тот стоял и огромными глазами пялился в меню своего персонажа. «Это от Мара», — сказал он. Теперь уже остальные выглядели ошарашенными. «Они тут, понимаешь ли, ищут новичка?» А он сам нашелся. Заставил же понервничать. Мастер вздохнул с облегчением. Раз отвечает, то живой. Этот неуловимый Джо нашелся, усмехнулся Ноин. Это же хорошо, улыбнулась Хоха. Однако, несмотря на радость, Рэй все еще выглядел бледным и ошарашенным. Что он пишет? Прокашлялся Дирен. Читаю. Уважаемый мастер и вся гильдия Лотоса, хотя я не уверен, что сейчас там все собрались. Прошу прощения, что так долго не отвечал, я просто не мог получать и писать письма. Если я заставил вас волноваться, то готов понести любое наказание, но, боюсь, вернуться я не смогу. Рэй на миг прервался, а остальные замерли в недоумении. Проблема в том, что я собираюсь сделать нечто такое, что может нанести гильдии серьезный ущерб. Я не хочу никого подставлять, это мое личное дело и я не хочу навредить гильдии. Завтра после заката я и жнецы собираемся уничтожить графский клан Адская скала на острове Великого озера. Эти типы похитили мою подругу, Алису, а меня бросили в Мраклик с клеймом смертника. Все это время я провел там, и только сегодня смог выбраться. Мой облик претерпел серьезные изменения и теперь, боюсь, мою вампирскую сущность не скрыть, а уж после этого, я наверняка стану главной мишенью для Ордена Рассвета и Охотников на Тьму. У меня нет доказательств того, что это сделали именно они. Все, что у меня есть, это мои слова. Она у них, я это знаю, и я ее вытащу, но последствия моих действий будут слишком серьезными. Если это навредит вам, я готов выйти из гильдии, дабы не подставлять вас под удар. Мне было весело с вами, и я рад быть одним из вас и, если все обойдется, я бы хотел вернуться в гильдию, если когда-нибудь это будет возможно. Может, еще увидимся. С уважением. Однолистный лотос Морроуинд. В зале повисла тишина, такая давящая и холодная, что даже вечно веселый Ноин не решался ее прервать. Все пораженно замерли, осознавая то, что только что услышали. Сам мастер пытался понять для себя, что сейчас было. Новичок не связывался с ними, потому что был брошен в Мраклик с клеймом. Что это такое, мастер знал. Пусть в шахте он никогда не был, но был наслышан об этом месте и происходящих там ужасах, а также то, что время там бежит в 3 раза быстрее, и значит, парень провел в подземном мире около 3 недель. Удивление сменилось грустью. Мастер видел, как осунулись лица тех, кто знает Мара. Близняшки Крим опустили головы и взялись за руки. Димас помрачнел, а Греф отвернулся. Рэй тяжело вздохнул. Мастер смотрел на своих людей. Кто-то опечалился, а кое-кто хмурился, явно не желая смириться с таким положением вещей. «Мы что, так и оставим его?» — спросил Ноин. «Я, конечно, его не знаю, но своих-то мы не бросаем. Нет, но нужно все обдумать. Стой, Рэй!» — остановил Димас палача. Тот уже молча направился к выходу. «Мы не можем бездумно идти в бой. Ты что, не хочешь помочь Мару?» Холодно спросила Анки, сестра поддержала ее. «Хочу, конечно, но все решает мастер», — ответил он. «И что же решит мастер?» — спросила Нира. Все посмотрели на Годрика. Тот все еще молчал. Неожиданно грусть мастера сменилась гневом, сильным и мощным. Воздух вокруг него потяжелел, свечи, что освещали зал, задрожали, а пол под его ногами потрескался. Остальные отошли от него на несколько шагов. «Ах, маленький паразит!» — прорычал Годрик, чем напугал всех вокруг. Даже Ноин не удержался и отскочил. «Он мне тут условия ставить собрался. Никто не уходит из лотоса без моего разрешения. Даже на смерть. Я ему покажу». На битву он собрался и посмел позвать этого трусливого недоумка Геба, а не нас. «Я ему покажу заботу о гильдии», — ворчал он, вводя окружающих в изумление. «Лотос, да», — хором ответили все в гильдии. Они даже сами не поняли, как встали смирно. «Слушайте меня, наш брат отправился на битву с врагом, который посмел пойти против лотосов, и этот недоумок еще даже нас не позвал. Не позволим ему разгребать все проблемы в одиночку. Идем и покажем, что никто не смеет безнаказанно нападать на наших братьев и сестер». Он посмотрел на всех, кто был тут. Их глаза горели, а на лицах засияли недобрые улыбки. Он набрал полную грудь воздуха и крикнул, что есть силы. «Собирайтесь, лотосы. Мы идем на войну». «Да, мастер». Глава 21. Ночь страха. Для отвернувшихся от солнца и шагнувших в ночь обратной дороги нет. Хилсинг. Война с нечистью. Закат прекрасен. Он будто старается осветить как можно больше в свои последние мгновения. Такой теплый и ласковый свет. Мне нравится. Надеюсь, когда полностью стану вампиром, смогу также наслаждаться солнцем. Поживем, увидим. Скоро мы начнем. Скоро все будет готово. Остается только дождаться. Когда солнце уйдет за горизонт, мы приступим. Однако мы не дураки и полагаться только на ночную темноту не будем. Несколько магов-жнецов проводят обряд, чтобы вызвать грозовые тучи. Дождя не будет, но лунный и звездный свет скроется. Жнецы, паранойки, поэтому они сделали все, чтобы никто не догадался, на какой клан собираются напасть и покроют облаками весь остров. Также они специально инсценируют нападение на другой клан. Все, чтобы отвести подозрения. Сложнее всего было ускользать от шпионов кланов, но нападение как раз и привлечет их внимание. Еще очень сложно будет миновать сенсоров противника. У них точно есть хорошие профессионалы, но и у нас есть умелые роги, которые сумеют не попасться к ним. Эмпатии, как у меня, у них, думаю, нет. По крайней мере, будем надеяться, что нет, или это станет самым коротким нападением за всю историю игры. Времени на подготовку было мало, приходилось делать несколько дел одновременно. Часть жнецов добывали информацию, другие собирали все нужное для ритуала, третьи готовили отвлекающую атаку, а четвертые помогали мне, чтобы уничтожить клан Адской скалы и показать, что случается с теми, кто становится моим врагом. Я работал всю вчерашнюю ночь, а дел было очень много. Ночью эти леса поразила страшная участь, туда пришел вампир. Разбойники и бандиты, обитающие здесь, еще не скоро забудут тот ужас, который я у них вызвал. Чтобы избежать обнаружения, всю подготовку проводили в моем замке в Мраклике. Геба очень удивила это место, а наше соглашение на фарм тварей в моем городе сделало нас хорошими партнерами. Ведь это место может принести души, которые очень дорого стоят. Часть добытого, конечно, будет отдана мне, в качестве налога, но это уж потом. Еще удалось установить контролируемый портал. Я могу переноситься в Мраклик откуда угодно, но потом придется долго ждать, чтобы вернуться, или топать своим ходом. Вроде как на короне есть заряд в камне. Убельчут подправил его, и теперь, тратя прану, я могу телепортироваться еще и из своего замка. Но все это я могу один, а портал решит проблему для более широкого доступа. И без затрат праны. Портал был стационарным, и переноситься туда можно было только с моего разрешения. Такие вещи есть у всех кланов, в том числе и у наших врагов. Так что в случае нападения к врагам на помощь могут быстро прийти союзники, но это может подорвать репутацию. Ну да ладно, на такой случай у нас есть план. Убелю были приятны принесенные в жертву души разбойников, хотя они не давали много силы. Зато я заработал праны, за одного полностью выпитого бандита получал 1 единицу праны. Однако чтобы улучшить мое умение, нужно добыть 200 единиц праны, а у меня пока только 40. Но все будет потом. Также я достиг новой ступени вампиризма. Вы достигли 6 уровня преобразования. Вы получаете пассивное умение. Тело вампира. Пассивная способность вампиров. Кожа вампиров прочнее человеческой, а кровь гуще. Предел физической сопротивляемости увеличен на 5%. Предел сопротивляемости кровотечению увеличен на 5%. Штраф. Магия света наносит вам на 6% больше урона. Предел сопротивления, которого можно достичь при раскачке, это 30%, а это умение увеличит этот предел на 5%. Неплохо вообще-то, но это все потом. Главное то, что мы уже готовы, все сделано, и остается только ждать. Я пойду первым, остальные за мной. Ту сферу пришлось довольно долго заряжать, чтобы она работала, но все получилось. Сейчас я находился в лесу, сидел на дереве и смотрел на замок, который мне скоро придется штурмовать. Крепость Адской скалы находится на небольшой возвышенности и примыкает к горе. Высокие стены, шпили башен и множество ловушек на самой горе. Оттуда к ним не подобраться. Жнецы неплохо знали все уловки в защите цитаделей, ведь захватывать такие, их хлеб. Так что все предусмотрено. Мне тоже придется потрудиться, но особенно сложные места будут проходить профессионалы. Они там. Габриэль подтвердил, что Адская скала является именно теми, кого я искал. Того гада, Квина, я узнал, но, увы, доказательств того, что он и Тирдин, один и тот же персонаж, не нашли. Придется полагаться на свою интуицию. Однако Геб сказал, что узнает часть игроков клана. Некоторые похожи на тех, кто был когда-то в Лотосе. Точных доказательств нет, но и этого нам хватит. А проверим уже на месте. Я так и не получил ответа от Лотосов. Возможно, они и не придут, а может, и явится, кто знает. Алиса. Надеюсь, она в порядке. Осталось немного. Чешира уже предупредила девушку, так что она будет ждать меня. Первое, что нужно сделать в замке, это поймать Квина, а точнее, отнять у него ключ. Геб сказал, что серую комнату не открыть и даже не найти без ключа. Это будет непросто. Солнечный диск уже почти скрылся из виду и ритуал начался. Осталось немного, нужно только ждать. Скоро я совершу такое, что не сразу забудут. Мое имя пронесется по миру и достигнет той вершины, на которой расположился мой брат. Он услышит обо мне. Все услышат. Солнце уже исчезло, а небо застилает темнота. Осталось немного. Уверен, что справишься. Услышал я за спиной голос Грима. Он явно хочет отсечь мне голову, но сдерживается. А ты? Усмехнулся я. Всегда готов, фыркнул он. Кто старое помянет, тому глаз вон, философски изрек я. Он зарычал. И вообще, это не я тебя убил, а Алиса с Линком, так что ко мне претензий быть не должно. Пф, нахмурился он. Ну не злись, махнул я рукой. Потом сразимся. Буду ждать, он развернулся. Удачи, и ушел. Странный тип, но его можно понять. Темнота все сгущалась, и вскоре видеть могли только те, кто обладал ночным зрением. Ну и хорошо. Замок окутало щитом, видно, подозревают, что на них нападут. Как сообщили шпионы, другие кланы тоже поставили замковые щиты. Благо они слишком долго продержаться не могут, поэтому будем ждать. Скоро начнется представление, которое отведет подозрения и ослабит бдительность. Они, как и другие, будут ожидать нападения, но прозевают момент, когда мы уже будем рядом. Мы не будем штурмовать замок, прорываться через щиты и главные ворота, можно захватить замок и другими способами. Например, убить или взять в плен всех, кто внутри. Сейчас они все начеку, но скоро успокоятся и перестанут ждать нападения. Многие выйдут из игры. Они, конечно, будут готовы прийти по первому зову, однако будет уже слишком поздно. Битва с кланом в графстве Чатта идет полным ходом, успешный штурм от неизвестного врага. Это потреплет нервы этим напыщенным индюкам. Щит с замка вскоре сняли, но я не спешил. Дождемся, пока все успокоятся. Также Геп решил всем потрепать нервы, устроив несколько диверсий во всех больших городах графств. Так кланы точно распылят свои силы, чтобы все проверить. Молодцы. Через час пришло письмо от Габриэля. Пора. Чешира. Позвал я кошку. Та тут же оказалась на моем плече. Она ждет. Кошка кивнула. Хорошо. Дай мне это, попросил я. Взмах хвоста и в моей руке оказывается склянка с жизнью, той самой, которую мне она же дала в бою с Магманом. Сейчас мне это очень пригодится. Благодарю. Я пошел. С этими словами я укутался плащом вампира, призвал крылья и использовал свиток тишины. Поднимаюсь в воздух. На фоне черных облаков меня не видно. Неслышимый монстр, готовящийся к атаке. Первым делом надо определить, где сенсор, и избегать его. К тому же, если я буду находиться достаточно близко к другой цели, меня могут не заметить. Грим в письме указал на сенсора, и теперь мне нужно быть от него как можно дальше. Я подлетел к первой дозорной башне. Там был только один стражник, местный. Игроки вообще ночное дежурство часто оставляют местным. Ведь игрокам порой выходить нужно, и поэтому по ночам игроков стражи не так много. Но они все-таки есть, и их пока стоит избегать. Убираю крылья и цепляюсь к крыше паучьим шагом. Стражник зевает и смотрит вниз в темноту. Хорошо, успокаиваюсь. Попробуем сделать то, что мне посоветовал Убиль. Стараюсь настроиться на жертву. Дышим глубоко и тихо. Спокойно. Меня нет. Я есть воздух и просто туман. Все чувства уходят, и ничто не мешает мне. Все. Аккуратно подкрадываюсь к цели. Он даже не ощущает меня. Сейчас я для всех просто воздух. Зажимаю рот и вонзаюсь клыками в шею. Начинаю выпивать врага. А затем достаю свиток и применяю умение. Упырь. Отлично. Вкусно было. Сил такое использование моих эмпатических способностей отнимает много, но это полезное умение. Применяя к игрокам, можно заключить их в этом теле. Пока срок действия умения не закончится, выйти из тела упыря игрок не может, как и попасть в храм. А значит, отправить сообщение или предупредить кого-либо тоже не получится. И что самое хорошее, это умение можно запечатать в свиток и применить когда угодно. Мое умение пока первого уровня и действует только на гуманоидов. Благо моя первая цель местный, а не игрок, ведь я не могу помешать игрокам выйти из игры и написать на почту другим. Еще забавно, что каждый клан привязан к своему храму, замковому, и в случае смерти игроки останутся в крепости, пусть и будут ослаблены. Но это же может сыграть с ними злую шутку. Через 5 секунд он поднялся. Делай вид, что ничего не произошло, дал я команду рабу. Он кивнул и продолжил пялиться в темноту. Идем дальше. Так я посетил еще 3 башни, полностью убирая охрану с них. Моя работа выполнена, остается ждать. Вообще я думал, что будет сложнее. Вероятно, самые хорошие игроки сейчас вне игры или вышли совсем недавно. Да и мне написали, что большая часть местных тоже не горела желанием работать по ночам. Как всегда, виноват персонал. Расслабились ребята, похоже, на них редко нападают. Да и у соседей все примерно так же, поэтому их тоже легко штурмовать, ну или делать вид, что штурмуют. Местные в отличие от игроков не могут так долго быть начеку, им отдыха нужно больше. Роги жнецов уже делают подобное. Только они, увы, свитки упырей применять не могут. Для такого нужно выпить жертву, а вампир тут только я. Так что они просто убивают стражников, переодеваются в их экипировку и стоят на страже. Правда, убивают только местных, вроде есть способы ликвидировать игрока и не дать ему предупредить своих, но это дело сложное и такое не каждый может. Тела убирают в свитки, как и я, а еще раскладывают мои свитки по нужным точкам. Те, кто обходит посты, просто не замечают подмены. Темно сегодня, да и ребята в магии иллюзий хороши. В смотровые башни никто не заходит, потому что случись какая неприятность, дали бы сигнал тревоги. Свет тоже горит, но это ненадолго. Через 15 минут все было сделано. Никто пока ничего не заметил. Большинство спят или офлайн. Хорошо. Дав сигнал своим, я взлетел в небеса и приступил к осуществлению плана. Квен всегда был паранойком, но эту свою черту считал весьма полезной, поэтому доверял паранойе всегда. К тому же в последние дни его часто мучили кошмары и головные боли, отчего паранойя стала только сильнее. И вот сейчас он чувствовал, что что-то идет не так, но не понимал что.